Глава первая. Невесту. Его невесту. Мой муж Арсен замечает мой взгляд. А может, мне только это кажется. И сильнее, почти до боли, сжимает мою руку. Мы невозмутимо проходим к центру, туда, где сидят молодожены. Нам приготовлено почетное место справа. Еще бы. Праздник проходит в нашем доме. Пока идем через весь зал, чувствую на себе неодобрительные взгляды женщин. Они всегда на меня так смотрят. Перешептываются. Да я бы сама перешептывалась. Посмотрите на нее, да, платье белое надела, да еще открытое какое, а? Бесстыжая жена у Арсена. Всегда такой была, с детства. И кто на свадьбу надевает белые платья? Невесту хочет перещеголять? Ва-ва-бай! И что только не сделает эта женщина, чтобы нас задеть. Показать, что особенная цаца. Драная. Помним, помним мы ее 10 лет назад. Такая же спесивая была, зато за душой не гроша. Мать полы мыла по ночам в школе, чтобы хоть как-то прокормить эту белоручку. Да какую белоручку, Зохра? Криворучку же есть. Она же никогда ничего сделать не могла нормально. Ни двор подмести, ни за водой сходить, ни корову подоить. Да платье подвернуть не могла она, тьфу. Забыла, что ли? Вечно тройки получала на труде у Кристины Надировны. Точно, точно, Сабина. Правду говоришь. Только, видишь, не нужно ей оказалось это все. И платье теперь есть кому подворачивать ей, и еду готовить, и двор подметать. Не двор, гектары. Там знаешь, сколько у них домов? И как он ее в жены взял? За что? Ни кожи, ни рожи. Не родись красивой, умозаключили толстозадые плодовитые кумушки, сидя за одним из столов. А Алмаз ведь тоже за ней как бегал, помните? Дрался все время за нее эту русачку вонючую. Думали, засватает сразу после школы. «Да кто бы ему разрешил, да?» — мешалась двоюродная сестра Алмаза. «Она вообще по жизни кто? Это Камила полукровка. Мать русская, нелюдимая. Отец помер давным-давно. Тоже странный был человек, царство ему небесное. Привез эту женщину откуда-то из России. А она, ну никакая. Мало своих было, что ли? И шаке эти мужики, конечно. Все берут, что плохо лежит. Та еще семейка, короче». Ни роду, ни племени. Кто на таких женится? Ну как кто? Посмотри! Усмехнулась, встряв в беседу до последнего молчавшая Рузанна. Олигархи из Форбс. Тю! Тоже мне Форбс, шморбс. Таких олигархов даром не нужно самим. Мутный он этот ее Арсен. Даром так его за спиной называют. Мутный. Кликуха такая у него. Да и старый он. Я бы за такого не пошла. «Да он тебя и не звал, Лиана! Чё ты вякаешь? Что же мне нашлась, центровая? Ты раньше говорила, что и за Алишку бы не пошла. Ну, пошла же. Куда бы делась? И ничего, этот Копиев не старый. Он какой? Статный, стройный. Сразу видно, что деньги и власть с мужчиной делают. 45 лет — это для мужчины самый сок. Это тебе не 20-летний сопляжуй, который знает только, как под юбкой у мамаши прятаться». Камила по ходу движения одарила их пренебрежительно надменным, чуть заметным кивком. Как-никак ее одноклассницы. Прошла дальше, следуя за мужем. В воздухе повисла тяжелая, давящая на легкие гремучая смесь из зависти, презрения, пота и ароматов еды, наломящихся от изобилия столов. Камила хотела вырвать руку из захвата мужа и убежать отсюда прочь, но его взгляд не давал. Он прожигал ее. И ей казалось, что вот-вот на ее белоснежном платье в пол, которое вчера привез по прилету и заставил ее насильно сегодня на себя надеть Арсен, появится 2 горелых пятна от этого его взгляда.